Сейчас ты услышишь еще одну ужасную вещь. Пожалуйста, подтверди свое превосходство над другими обитателями галактики. Держи себя в руках и не разлагай меня на атомы». В ответ она только еще раз стукнула каблуком. Язон собрался с духом и выпалил. «Что такое корчевщик?» На миг Мета словно окаменела. Потом с отвращением посмотрела на него. «Ты умеешь находить самые омерзительные предметы для разговора». «Возможно», — согласился он, — «но это не ответ на мой вопрос». «Это... в общем, это одна из тех вещей, о которых люди не говорят». «Я говорю?» «А я нет. Это самая отвратительная вещь на свете, больше я ничего не скажу. Потолкуй с крана, нам с меня хватит». Говоря, Мета схватила его за руку и выволокла в тамбур. В следующую секунду дверь захлопнулась за его спиной. Язон сердито буркнул себе под нос «Атлетка!». Но гнев улетучился, как только он сообразил, что Мета, хотела она того или нет, дала ему в руки ключ. Теперь надо выяснить, кто такой или что такое Краннан. В диспетчерской Язон узнал, кто такой Краннан, а также где и в какую смену он работает. Идти туда было недалеко, и Язон скоро очутился перед большим кубическим строением без окон. У каждого из надежно запертых входов висело по вывеске с одним только словом — продовольствие. Чтобы попасть внутрь здания, Язону пришлось пройти через несколько тесных автоматических камер, где он подвергся ультразвуковой, ультрафиолетовой и антисептической обработке. Затем его почистили вращающиеся щетки и последовательно окатили три различных душа. Несколько более влажный и несравненно более чистый, он был, наконец, допущен в центральное помещение. Здесь люди и роботы перекладывали ящики, и Язон спросил одного из пирян, где можно видеть Краннана. Пирянин холодно смерил Язона взглядом, плюнул на его башмаки и только потом ответил. Краннан, коренастый и весьма мрачный мужчина в заплатанном комбинезоне, работал один в просторной кладовой. При виде Язона он перестал ворочать тюки и сел. Угрюмые складки на его лице, казалось, стали еще глубже, когда Язон принялся объяснять, зачем пришел. Разговор о пиренской старине нагнал на него тоску, и он откровенно зевал. Наконец Язон закончил. Однако он тщетно ждал ответа. Краннан только молча продолжал зевать. В конце концов Язон не выдержал. «Ну так как, у вас есть старые книги, документы, записки или что-нибудь в этом роде?» «Ты обратился по адресу, инопланетчик», — услышал он. «От разговора со мной тебе будут сплошные неприятности». «Это почему же?» «Почему?» Язон увидел, что лицо Краннана может выражать не только уныние. «Я тебе скажу, почему. Однажды я допустил промашку, только одну, и был наказан за это пожизненным приговором. На всю жизнь, понятно тебе? Я один, все время один. Корчевщики и те надо мной начальники». Язон постарался не выдать своего ликования. «Корчевщики? А кто это такие, корчевщики?» От такого чудовищного вопроса Краннан даже онемел. Неужели есть на свете человек, который не слышал про корчевщиков? Что-то похожее на радость потеснило тоску в его душе, когда он понял, что наконец-то обрел чуткого слушателя, с которым можно поделиться своей бедой. «Корчевщики — предатели, иначе их не назовешь. Предатели рода человеческого, я бы их всех перебил, была бы моя воля. Живут в джунглях. А что они с животными делают? Вы хотите сказать, что это люди? Такие же пиряне, как вы сами?» — перебил его Язон. «Нет, сударь, не такие же, как я. И не повторяй этой ошибки, если тебе жизнь дорога.